Васиштха сказал: «Я рассказал тебе все о том, как это знание пришло на землю, по моему собственному желанию и замыслу Брахмы. Сейчас, о безгрешный, ты услышишь эту высочайшую мудрость. Стремление твоего ума к ней – результат твоих прошлых заслуг». Рама спросил: «Почему мысль о передаче знания на землю возникла у Творца только после самого творения?» Васиштха сказал: «По своей природе Брахма – это высочайший Брахман, самопроявившаяся вибрация, подобно волне на поверхности океана. Великий Творец увидел весь путь страдающего творения в прошлом, настоящем и будущем. Видя заблуждение мира и упадок ритуалов и поклонений на закате Сатья-юги, Творец почувствовал сострадание. Затем Творец сотворил меня, повторил мне многократно мудрость и отправил на землю для духовного просветления всех. Также Он послал и других мудрецов, подобных мне, Санат-Кумару, Нараду и многих других. Мы посланы, чтобы поклонением, хорошими делами и величайшей мудростью спасать мир из оков разросшихся заблуждений ума. Эти величайшие мудрецы, видя закат Сатья-юги и постепенное угасание чистоты ритуалов на земле, назначили в различных частях земли мудрых правителей для поддержания порядка и морального закона, а также для надлежащего надзора за исполнением практик и религиозных церемоний. И они создали и записали на земле множество писаний с правилами поклонения и жертвоприношения для достижения духовных и мирских целей. С течением времени все пришло в упадок, и главной заботой людей стали поиски ежедневного пропитания. Между правителями земли возникали споры и войны по поводу владений, от которых страдали во множестве живые существа на земле. Если властители земли не могут управлять землей терпеливо и без войн, от этого терпят бедствия и они, и их подданные. Мы и другие провозглашаем им великую мудрость для уничтожения несчастий и постепенного восстановления понимания. Прошлые времена это знание о собственной сущности объяснялось правителям, и только потом оно разошлось по всему миру, известное как наука царей. Это царское знание, секрет царей, высочайшее знание собственной сущности, зная которое, о Рама, правители достигали высочайшего состояния без страданий. Время этих многих достославных правителей прошло, и теперь ты, о Рама, был рожден на этой земле сыном царя Дашаратхи. И теперь в твоем чистом понимании, в огне твоего ума, появилась высшая форма беспричинной беспристрастности, о победитель врагов. Любой хороший и различающий человек может развить бесстрастие, вызванное плохими обстоятельствами в жизни. Такое бесстрастие имеет причину и считается раджасическим. Твое же прекрасное бесстрастие редко среди хороших людей и не происходит из обстоятельств. Оно чисто и светло и порождено твоей собственной способностью к развлечению. Кто, видя отвратительность объектов чувств, не почувствует к ним отвращения? Но истинное, высочайшее бесстрастие порождается в хороших людях способностью различать. те, чей ум совершенно чист и в ком появившееся бесстрастие не имеет никаких внешних причин, по праву считают величайшими мудрецами. Прекрасная бесстрастность, порожденная собственными размышлениями и развлечением, украшает мысли, подобно гирлянде цветов, украшающей юношу. Воистину, лучшие из людей те, кто подходит к проблемам самсары с бесстрастием и развлечением. Те, кто снова и снова применяют силу собственного развлечения и бесстрастия и обходят внутренние и внешние ловушки этого мира. Кто, видя погребальные места и встречаясь с невезением, не станет бесстрастным. Превыше этого высочайшее бесстрастие, достигнутое собственными размышлениями. Ты достиг сильного естественного бесстрастия и готов получить семена мудрости, подобно мягкой земле. Несомненно, это божественный дар, благословение высочайшей сущности, когда подобные тебе с чистым умом стремятся к развлечению. Способность к развлечению появляется после многих жизней выполнения ритуалов, аскетизма, исследования правилам, благотворительности и посещения святых мест. По уничтожении плохих действий возникает интерес к исследованию высшего. Так в уме человека появляется понимание. Пока люди только следуют ритуалам, они продолжают вращаться в водоворотах самсары и бродить в собственных заблуждениях, не видя высочайшего. Но увидев такое состояние, они отказываются от мыслей, поддерживающих самсару, и приходят к высочайшему, подобно слонам, разрывающим держащие их цепи. О Рама! Невозможно увидеть высшее без мудрости. Даже величайшие из людей, отождествляясь с телом, заблуждаются в этой бесконечной изменчивой самсаре. Но величайшие умы легко пересекают огромный океан самсары на лодке мудрости и размышлений, о лучший из Ракху. Слушай с огромным вниманием это учение мудрости, позволяющее пересечь океан самсары, и погрузись в постоянные размышления об этом. Без постоянных благородных размышлений бесконечные мирские волнения, печали и страхи продолжают гореть в сердце. Страдания от пар противоположностей, подобных жаре и холоду, ветру и так далее, невыносимы у Раххава без мудрости и размышлений. Но садху легко преодолевает это. Глупцы же спотыкаются на каждом шагу, и их ум горит в огне забот и печалей, подобно соломе в пламени пожара. Мудрого, знающего то, что должно быть познано, видящего суть всего, не затрагивают проблемы, подобно тому, как языки пламени не могут спалить лес, пропитанный влагой в период дождей. Как сухие ветры пустыни не затрагивают могучее дерево кальпа, так знающий истину не затрагивается самсарой, даже находясь среди умственных беспокойств, телесных болезней. Чтобы узнать истину, достойный искатель должен подойти к мудрому, пробужденному и знающему из правильных позиций вопрошать его об истине. Словам авторитетного знающего учителя должно внимать с вниманием, впитывая каждое слово, подобно белому шелку, впитывающему краску. Нет большего глупца, чем тот, кто вопрошает не знающего истину или учащего непотребству, о лучший из говорящих. И нет хуже человека, чем тот, который не следует, прилагая усилия, советам знающего истину, чьи аргументы основаны на писаниях. Тот поступает мудро, кто прежде исследует вопрос, глядя на дела говорящего об истине. Обладает ли говорящий мудростью или нет? Лучший из спрашивающих тот, кто задает глупые вопросы и сомневается в своем учителе. Такой человек не готов для понимания истины. Мудрый ответит на вопросы достойного, добродетельного искателя, внимательного и способного к пониманию. Но он не станет отвечать на вопросы глупца, подобного животному. Того, кто говорит, не обращая внимания на способность слушателя понять смысл речи, мудрые тоже называют глупцом. О потомок Ракху! Твоя благородная способность к вопрошанию известна всем, а я знаю, как дать хороший ответ. Это делает нас идеально подходящими друг другу. То, о чем я тебе расскажу, ты, знающий смысл слов, прими близко к сердцу, приложи усилия понять истину услышанного и действуй соответственно. Ты лучший среди людей, ты бесстрастен и должным образом размышлял об истине. Питай и удержи мои слова, подобно ткани, погруженной в краску. Твой ум, внимательно размышляющий над услышанной великой истиной, проникает в смысл слов, подобно солнечному свету, входящему в воду. Прими всем сердцем мои слова и приложи усилия, чтобы понять их смысл. Если что-то непонятно, спрашивай. Обычный обусловленный ум непостоянен, о Рама, подобно обезьяне в лесу. Усилиями очисть свое сердце и сохрани в нем смысл услышанного. Поклоняйся мудрым и держись подальше от компании глупцов, невежд и безразличных к истине. Способность к развлечению развивается в постоянной компании хороших людей, а дерево развлечения приносит плоды наслаждения и освобождения. У дверей свободы стоят четыре стражника. Это спокойствие, дух познания, удовлетворенность и хорошая компания. Надо приложить усилия и завоевать их расположение. Всех четырех, трех или двух из них. Тогда они откроют дверь в обитель освобождения. Или завоюй расположение хотя бы одного, даже ценой своей жизни. Потому что если один будет на твоей стороне, то подружатся с тобой и остальные. Человек, отличающий реальное от нереального, воистину, воплощение писаний, мудрости и аскетизма. И их прекрасное украшение подобно свету, который является сущностью и украшением солнца. Ленивый и глупый ум застывает в неподвижности, подобно воде, замерзающей на морозе. Но ты, о Ракхава, со своей добродетелью и пониманием смысла писаний и раскрывающимся умом, подобен цветущему лотосу на восходе солнца. Ты должен слушать внимательно и пытаться понять эти слова мудрости, подобно тому, как люди внимают сладким звуком лютни. Практикой йоги развлечения, о Рама, достигни прекрасного состояния спокойствия, где нет разрушения и потери. Для освобождения из самсары прежде всего необходим развитый ум, и он развивается с изучением Писаний, пребыванием в компании мудрых людей, а также усилиями по самоконтролю. Даже недолгое изучение Писаний достойным умом приносит величайшее знание, разрушающее невежество. Только ядовитое дерево самсары является пристанищем несчастий. Невежество постоянно обманывает и разрушает глупца. В сердце невежество танцует, подобно змее страданий, и испуганный ум прячется, как отдергивается палец, попавший в огонь. Только в мудром сияет истинное видение реальности, подобно полной луне на безоблачном небе. Только того можно назвать действительно человеком, чей ум открыт к высочайшему вопрошанию о природе причин и следствий и верным логическим заключениям. С прекрасным сердцем и умом, чистым, открытым, свободным от лени и бездействия, вопрошающим и полным красоты и бесстрастности, своей чистотой ты сравним с полной луной на небе, о Рама.